Осинский, поправил Александр Георгиевич. Естественно, под словом «модерн» оба подразумевали определенный стиль начала века. Летом 66 года я описал в Коктебеле воспоминания об Ахматовой. Когда это было готово в черне, я показал мемуары Габричевскому. Он отозвался весьма благосклонно и притом добавил, имея в виду Анну Андреевну: «Это очень хорошо, что она была такая умная». В 65 году зимой я впервые прочел четвертую прозу Мандельштама, пленился ею и собственноручно переписал на машинке. Как можно было догадаться, одной из причин появления этого шедевра было судебное дело, иск переводчика Горнфельда, который обвинял Мандельштама в плагиате. В Коктебеле я показал свой экземпляр четвертой прозы Габричевскому. Она привела его в восторг. При этом я услышал такое: «Я был свидетелем на суде Мандельштама и Горнфельда. В перерыве между заседаниями Осип Эмильевич повел меня как свидетеля со своей стороны в ближайшее кафе. Ну, пока мы с ним сидели за столиком, он говорил мне почти все то, что здесь написано, но поразительное дело, тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления. Я спросил его: а кто там в этом деле был прав?» «Горнфельд, конечно», — отвечал Габричевский. «Мандельштам у него все списал». «Тогда почему же вы выступали со стороны Мандельштама?» «Ну...» — Александр Георгиевич замялся. «Мандельштам все-таки поэт, а Горнфельд вообще неизвестно, что такое». «Мы гуляем по Тепсеню. Я говорю: я люблю стихи с отроческих лет. И вот для самого себя сформулировал, каким образом можно отличить хорошие стихи от плохих. Ну, разумеется, речь идет только о таких образцах, где полноценная рифма, абсолютное владение размером и так далее. В настоящих стихах всегда наличествует напряжение, струна, тетива. Если этого нет, то никакие формальные выкрутасы не помогут. Есть важное свидетельство об этом, которое оставил Мандельштам, его «Восьмистишие». «Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то четырех задыханий придет выпрямительный вдох, и так хорошо мне и тяжко, когда приближается миг, и вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаниях моих». Александр Георгиевич выслушал все и сказал: «Ну, это же самое, и почти такими словами мне говорил Фальк. Он этого добивался в живописи». С Робертом Рафаиловичем Фальком Габричевский был дружен и его картины ценил очень высоко. Помню также его отзыв об Александре Тишлере, который на моей памяти один раз появился в Коктебеле. «Пожалуй, сейчас это лучший художник», — сказал Александр Георгиевич, а потом добавил: «на этой территории». Габричевский поделился со мной таким существенным наблюдением: старая классическая живопись всегда притягивает зрителя к себе, манит тебя внутрь рамы. А искусство 20 века, модерн, наоборот, выпирает, вылезает из рамы, наступает на зрителя. Будучи человеком воспитанным и учтивым, об искусстве Габричевский высказывался весьма откровенно. Тут истина была для него дороже самых близких отношений. Старый приятель его, Н.Ч., как-то преподнес ему свой роман, а потом спросил о впечатлении. Александр Георгиевич стал говорить нелицеприятно. В конце концов, автор не выдержал и вскричал: «Ну что ты от меня хочешь? Я же не Хемингуэй!» Я на всю жизнь запомнил наш с ним разговор о Михаиле Булгакове. Было это в 1966 году. Только что вышел номер журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». Поначалу я был от романа в восторге. Александр Георгиевич охладил мой пыл, сказав: «Он плохо пишет». «А кто же пишет лучше?» — вскричал я. «Гоголь», — отвечал Габричевский. Притом к самому Булгакову он относился с большой симпатией. Габрищевский вспоминал, как в мастерской у Макса Волошина Леонид Леонов читал какой-то свой роман, а Булгаков при этом сидел на антресолях и дремал. Но как только чтение прерывалось, Михаил Афанасьевич демонстративно перевешивался через перила и бурно аплодировал Леонову.